Дорогие друзья, прослушайте, пожалуйста, очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Ведет передачу сотрудник Московского отделения Института Бхактивиданта, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова. Здравствуйте, дорогие друзья! Нашу сегодняшнюю передачу мы посвятим проблеме, которая, судя по отзывам, очень интересует многих наших радиослушателей. Речь пойдет о глубинных корнях культуры наших предков, древних славян. Если вы помните, мы уже говорили в наших передачах о ведических, арийских истоках русской культуры, о родстве русского языка и санскрита. Упоминалось также и об археологических находках, свидетельствующих о том, что на территории бывшего Советского Союза когда-то существовала древняя ведическая цивилизация. Этой проблеме была посвящена специальная конференция, проведенная в Ростове в ноябре прошлого года. Мы рассказывали вам об этом в наших передачах. Сегодня мы продолжим разговор на эту тему. У нас в гостях кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии Украинской академии наук Юрий Алексеевич Шилов. Юрий Алексеевич – автор многих книг и статей. Одна из его книг «Космические тайны курганов» пользуется большой популярностью среди читателей. Думаю, что многие из вас знакомы с этой книгой. Юрий Алексеевич, первый вопрос, который я хотела бы вам задать, ну, как всегда, такой традиционный. Расскажите немного о себе и о тех проблемах, которыми вы занимаетесь. Вот мы знаем вашу книгу «Космические тайны курганов». Есть ли какие-то новые книги? Появились ли они в последнее время? И чему они посвящены? Расскажите, пожалуйста. В прошлом году, в 94-м, в Киеве на украинском языке вышла новая редакция «Космических тайн», которая составляет вторую часть книги, называющуюся «Брама бессмертия» по-украински, «Врата бессмертия». Вот. Вторая часть этой книги как раз вот новая редакция «Космические тайны курганов», которая в Москве раньше вышла. Но эта новая редакция, она наполовину переписана. Там включены новые материалы, вот, накопившиеся за последние 3-4 года. Мое новое понимание этих материалов. Вот. А сейчас выходит научная монография, большая, в 60 печатных листов, которая называется «Прародина ариев». Она на русском языке и где-то в феврале месяце появится в Москве уже. Издается в Киеве. Юрий Алексеевич, не могли бы вы рассказать нашим радиослушателям, о чем эта книга, в чем ее смысл и основная идея? Основная идея в названии отражена – «Прародина ариев». Вот эта проблема – место, время, где зародилась арийская общность, давно ученых волнует, еще с конца XVIII века, когда англичане, затем французы, немцы прочитали древнейшие священные книги Индии и пришли к гипотезе, что арийские племена – пять арийских народов, как они в ведической литературе называются, пришли в Индию откуда-то с запада, по-видимому, из Европы. И вот за последние 200 лет множество работ появилось, в которых ученые пытались определить вот прародину ариев, место зарождения. Вот. Начиная еще с середины прошлого века, немецкий ученый Карл Риттер, за ним другие, там были и англичане, и американцы, болгары, но пришли к убеждению, что эту прародину следует искать в низовьях Днепра. И вот Олег Николаевич Трубачев, ныне здравствующий московский ученый, академик, языковед, он эту гипотезу обосновал в 70-х годах с точки зрения лингвистики. Но предстояло, все время стояла задача найти реалии, то есть останки, остатки святилищ, поселений арийских племен, связать данные археологии, языковедения. Мне это удалось сделать, расшифровав мифы, заложенные в древних памятниках Поднепровья, в частности, но не только. Я брал большую территорию от Дуная до Енисея, от лесной зоны и до Закавказья включительно. Вот. Но материал показал, что действительно древнейшие памятники арийские, вот наиболее близкие соответствия священным книгам Индии, они действительно сосредоточены в низовьях Днепра. И появляются здесь еще в первой половине 4-го тысячелетия до нашей эры. До середины 2-го тысячелетия до нашей эры здесь шло формирование арийской общности и ведической культуры. Оно к этому времени на других территориях шло, вот до Алтая, до Дуная. Однако вот действительно истоки, зависть, так сказать, арийской общности действительно сопряжена со степным Поднепровьем. Так вот показали археологические данные и дешифровки мифов, которые в них заложены. Простите, пожалуйста, в своей книге, я имею в виду не последнюю вашу книгу, я еще ее не читала, не знакомилась с нею, а «Космические тайны курганов», то, что книга, которая вышла в 1990 году. Вы совершенно справедливо даете понять читателям, что нынешняя цивилизация не возникла вдруг и только лишь в последние столетия. Когда-то, очень и очень давно, здесь, где мы с вами живем, существовала, как вы правильно совершенно говорите, мощная цивилизация и высоко развитая культура. Для нас, сторонников ведической концепции, в этом нет сомнения. Вся ведическая литература свидетельствует об этом. Вы представитель академической науки. Скажите, пожалуйста, какие археологические данные, на ваш взгляд, наиболее убедительно доказывают существование древней высокоразвитой цивилизации на территории, скажем, России, Украины, Крыма, вот, насколько я знаю? Расскажите, пожалуйста, об этом. Я вначале скажу о тех данных, сугубо научных, вполне, так сказать, осязаемых, это святилища, погребения, вот, которые, ну, скажем, известны ученым, но еще в недостаточной мере вошли в научный оборот. Они еще не сказались на разработке академических концепций, так сказать, официальных, которые вот в энциклопедии, в учебники попадают. Вот то новое, что за последние 20 лет появилось. Вот. Вышли монографии капитальные Гамклеридзе и Иванова о древнейших индоевропейцах. Вышла монография недавно Сафронова Владимира Александровича «Москвича. Индоевропейские прародины». Новые материалы появились. Вот. И согласно вот этим, значит, монографиям, новым материалам, дело обстояло следующим образом. В Малой Азии где-то в 7-м тысячелетии до нашей эры сформировался зародыш так называемой индоевропейской языковой общности. И дальнейшее ее развитие было сопряжено с побережьем Черного моря. Раскручивалась как бы такая генетическая спираль индоевропейцев вокруг берегов Черного моря. В 6-м тысячелетии до нашей эры центр индоевропейцев перемещается в Подунавье. И здесь уже в 6-м тысячелетии появляется и письменность, и государство, притом государство доклассовое, государство в рамках первобытно-общинного строя или первобытного коммунизма, государство, во главе которого стояли первобытные интеллектуалы, жрецы, брахманы. Затем центр перемещается в Поднепровье. Это произошло где-то на рубеже 5-4 тысячелетий до нашей эры. И вот здесь, в Поднепровье, вот эта древнейшая цивилизация, так называемая Арата, судя по древнейшим надписям, она известна сейчас археологам, ученым, как Трипольская археологическая культура. Вот. И вот когда центр Араты утвердился в Поднепровье, встала задача перед правителями этого государства, перед жрецами, выйти на свою малоазийскую прародину, пути проторить, но не через Балканы, потому что тот путь оказался затруднен, а новый путь искать через Азово-Причерноморские степи, из Поднепровья в Малую Азию, через Крым, Кавказ. Вот. И вот прослеживается на основании археологических данных, что в среду этих степных полукочевых племен, тоже индоевропейских, но кочевников, были внедрены миссионеры, это эраты, жрецы, брахманы. И прослеживается на конкретных памятниках, как они стали налаживать связи общественные. Поскольку Арата государство было первобытно коммунистическое, там не было насилия, не было, так сказать, воинского вот такого давления. Все держалось на авторитете жрецов, на их самопожертвовании, самоотречении. Там сложился в Арате институт спасительства древнейший, который обязывал, но это было не принуждение, это было, так сказать, внутреннее побуждение жрецов, достигая определенного возраста и состояния психического и физического, они приносили себя в жертву во имя народа, шли в жертвенные костры, снимая противоречия между жизнью и смертью, между земным и небесным. Вот. И вот прослеживается, как институт спасительства был учрежден среди этих кочевых, скотоводческих, подвижных. Как там авторитет Араты поднимался, это оседлое земледельческое государство с огромными городами. Вот уже в 4-м тысячелетии у Поднепровья в рамках этой Араты, а у них государственность была полис многотипа, огромный город, вокруг него множество деревень и поля обрабатываемые. Площадь этих городов Араты достигала 500 гектаров. Для сравнения, Вавилон Рим периода своего рассвета был 3-4 раза меньше по площади. Вот. Так что аратская культура была необычайно высокая. Последующие цивилизации много утратили, потому что качество было иное. Мудрость аратских жрецов, брахманов, она зиждилась на умении обращаться с под- и надсознанием. Отсюда вот глубинность культуры ведической. Простите, Юрий Алексеевич, и вы в твоей книге еще пишете о том, что в ту пору создавались огромные гигантские обсерватории, и у вас есть соответствующие археологические данные на этот счет. Расскажите, пожалуйста, об этом. Не только и не столько у меня. Древними обсерваториями занимаются в основном ученые Центральной, Западной Европы. У нас эта тема не разработана почти никак. Вот. Но вот те данные, которые, значит, по зарубежным публикациям, по аэрофотоснимкам с нашей территории, свидетельствуют о том, что на рубеже 5-4 тысячелетия, еще по Дунавии, возникают такие вот круглые из валов и рвов состоящие сооружения с астрономическими ориентирами. В основном лунные там календари были, но не только, и солнечные, и зодиакальные. Вот эти святилища-обсерватории становятся центрами жреческой культуры. И из Подунавья, с конца 5-го тысячелетия, эти сооружения постепенно распространяются, то есть строятся все новое. На Западе они доходят до Британских островов. В эту систему входит общеизвестный Стоунхендж. На востоке, к началу 2-го тысячелетия уже, они доходят до предгорья Алтая, это Аркаим и окружающие, прилегающие к нему святилища и обсерватории. На Украине таких сооружений десятки. Судя по аэрофотоснимкам, они сопровождают каждый вот этот полис аратский. Ну, раскопан частично только недалеко от Киева, возле села Казаровичи. Раскопан, опубликован вот такое святилище-обсерватория, но без догмной интерпретации. Пожалуй, самая большая и интересная обсерватория в Европе находилась недалеко от Чигирина, возле села Цветно. Ее начали изучать еще в конце прошлого века, но пока шла дискуссия, что это, как это понимать, лет 15 назад она была уничтожена, срыта строителями, а больше нет. А где это находилось? Под Чигирином, на территории Украины. На территории Украины. Лесостепное Поднепровье. Вот, так вот, была выстроена, создана цепь святилищ-обсерваторий, которая от Англии до Алтая тянулась. А потом, по-видимому, и далее, но уже в менее таких монументальных выражениях. Подсчитано, что строительство одного только Стоунхенджа потребовало от населения Британии того времени усилий больших, нежели космическая программа от современных американцев. А поскольку таких сооружений сотни, вот представьте, каких усилий требовало. Притом эти усилия не по принуждению, я подчеркиваю. Государство было доклассовым, первобытно-коммунистическим. Авторитет жрецов не на насилии держался, а на умении мобилизовать человеческие силы, сущность. То, что мы знаем, в современной Индии в какой-то мере сохранилось. Простите, Юрий Алексеевич, еще хочу задать вам один вопрос. Вы пишете в своей книге о так называемых космических странниках. Можете ли вы рассказать об этом поподробнее и рассказать о том, как выглядят эти находки и почему вы их так называете? Это название в достаточной мере условное, оно в какой-то мере полемическое, потому что вот я помню публикацию Лисеевича в «Советской этнографии», кажется, это публикация 1974 года, где-то так. Он, правда, там на примерах священной литературы китайской показывает, что вот, значит, были космические странники, и что их можно понимать как пришельцев, вот. Велецкая Наталья Николаевна, этнограф московский, используя эти же материалы, вводит их в контекст календарной обрядовости, которая этнографически известна. Вот. Материалы показывают, что Велецкая более права, потому что мне приходилось раскапывать останки этих космических странников, но, в частности, в высокой могиле под селом Старосельдье, Херсонская область. Там было погребение в могиле крестообразное, в виде косого креста, окружен кругом. Затем все это было перекрыто повозкой о семи колесах, это магическая повозка. Колеса были разложены нимбом вокруг туловища и головы погребена. Затем все это было перекрыто крестообразным курганом. И от этого крестообразного кургана расходилось 12 дорог, по данным аэрофотоснимков. Вот. Анализ показал, что эти дороги были ориентированы на ярчайшие звезды зодиака. Крест в круге символизировал Солнце. То есть здесь зодиакальный календарь был запечатлен. А колеса разложены относительно покойника так, что повторяли ориентацию дорог, связанных с весной и летом. Отсюда, значит, смысл обряда сводился переезд от осени зимы, смерти, в сторону воскресенье, весны-лето. Вот. То есть в обряде вот это космическое странствие заложено. Но, тем не менее, никаких, ни малейших, так сказать, признаков, что это неземной человек, нету. Но должен сказать, что обряд этот могучий был. Я убедился во время раскопок. Вот когда я раскапывал, вижу следы дождя. В момент погребения прошла гроза большая, могилу замыло дождем, а потом, значит, ее подновили, совершили погребение. И вот когда я раскапывал, в тот день, в те часы, началась страшная гроза, а до этого около 4 месяцев ни единого дождя не было. А вот в этот день и час это все повторилось. А потом уже лет через 15 после раскопок, вот анализируя эту обсерваторию, обряд, я вдруг нахожу, что в Индии в брахманской практике используется так называемое колесо Брахмы, близкое по форме своей вот этим вот дорогам и крестообразному кургану. Так это колесо Брахмы используется, оказывается, для заклинания дождей. Mm-hmm. То есть вот эти древние обряды, они действуют, они действенны. И я понял, в чем дело, когда 2-3 года тому назад обнаружил древнейшие арийские святилища и курганы. Они расположены в устье Псла. Есть такая речка, впадающая в Днепр на юге Полтавской области. Вот, это конец степи, и там, значит, лесостепная зона уже. И вот эти святилища, они соответствуют основному мифу древнейшей звед, Ригведы. Древнейший миф Ригведы – это миф о змее Вритре, врата, преграда, который хранит зародыш новогоднее мироздание Валу, велеславянский отсюда. Затем является змееборец Индра, Андрей, который побеждает Вритру, освобождает Валу, раскалывает ее, кстати, на 4 части, вот крестообразный курган, о котором я говорил. Ну вот, и там же удалось проследить, что этот основной арийский миф переходит в доктрину йоги. Вритра преобразуется в кундалини, затем было прослежено в дальнейших досыпках этих курганов, а они на протяжении 2000 лет там достраивались, шло развитие ведической культуры вот там. И удалось проследить, что этот основной арийский миф переходит затем в концепцию йоги. А змея кундалини, пингала, ида, это все там удалось проследить. И вот я сначала просто себе не поверил. Думаю, ну неужели удалось найти исток? И почему он именно здесь? Но затем, когда, значит, с геологами поговорил, пообщался, когда посмотрел аэрофотоснимки этой местности, а надо сказать, что эти курганы расположены возле карьера, где добывают железную руду. Это магнитная аномалия, которая тянется вот от Курска, от Курской магнитной аномалии, затем, значит, Кривой Рог сюда входит. И вот здесь эта аномалия кончается. Вот. То есть здесь такая мощная геопатогенная зона. Электромагнитная аномалия сильная, радиационная аномалия. Оказывается, там еще гравитационные аномалии есть, так называемые мантийные каналы, с которыми, кстати, связаны появления неопознанных летающих объектов. И там они действительно есть, их много. Много очевидцев. И я убеждался много очевидцев НЛО? Да, в этих районах, да? Да, это все есть. И вот в эти как раз аномалии гравитационные, в эти мантийные каналы вписаны были вот древнейшие арийские святилища. То есть видно, что жрецы это место определили и использовали потом как энергетическую подпитку народа своего и обрядов своим. Вот такое дело. Простите, пожалуйста, я вот вы сейчас заговорили о том, о соответствии тех находок, тех раскопок, которые вы сделали, древней Веде, самой древней Веде, Риг-Веде. И вы знаете, это правда, когда вот я читала вашу книгу, я просто поражалась тому, как много чисто такого фактологического материала, о котором вы пишете, какое точное совпадение наблюдается с теми событиями, которые описаны в ведической литературе, в частности, в Шримад-Бхагаватам. Например, это гигантская стопа в 110 метров длины, стопа Господа Вишну, когда он в образе мальчика-брахмана, карлика, попросил 3 шага земли у Бали Махараджа. Эта история описана в Шримад-Бхагаватам. А затем, увеличившись в размерах, перекрыл всю Вселенную 3 шагами, точнее, 2, так как 3-й шаг был сделан на голову предавшемуся ему Бали Махараджа. Это касается и другой истории тоже, о которой вы тоже там упоминаете. Вы говорите, вот, например, о битве между Индрой и Вритасурой, которая тоже описана в 8-й песне Шримад-Бхагаватам. Мне хотелось бы, чтобы вы поподробнее рассказали нашим радиослушателям о тех соответствиях, которые вы сами обнаружили в находках ваших археологических и тех данных, которые приводятся в ведической литературе, в частности, в самой древней Веде, в Риг-Веде. Я не буду повторять то, что в космических тайнах Кургана у меня было, а скажу о новом материале, который вот войдет в книгу про родину ариев. Это раскопки последних лет. Ну вот, в частности, в 90-м году мне пришлось раскопать, пожалуй, самый большой курган, когда-либо раскопанный, ну, на территории Советского Союза уж точно, а может и в мире. Этот курган располагался на полуострове Чангар. Это дорога в Крым. Вот есть дорога через Перекоп, а есть дорога через Чангар. Оба эти пути известны с истории гражданской войны. И вот на полуострове Чангар располагался невысокий курган, но оказался необычайно длинный. Я таких никогда еще не видел. Его протяженность превышала 0,5 километра. Вот. И до раскопок было видно, что он состоит как бы из 2 частей. Одна часть, до раскопок было видно, имеет змеевидные очертания. А вторая половина, отделенная, значит, от основной такой ложбиной, неширокой, 5 метров, она прямая, как стрела, и тянется почти на 200 метров, а в конце изгибается немного, имеет вид посоха. И вот затем уже в процессе раскопок, когда появлялись дополнительные детали, Действительно оказалось, что мы имеем гигантское изображение змеи, не просто змеи, а ужа с признаками, потому что на голове у него там на затылке было два желтых пятна из глины сделано. Это был уж. Внутри ужа было две яйцевидные насыпи без погребения. Они перекрывали ритуальные площадки с признаками Хиранья Гарбхи, золотого или огненного зародыша мироздания, и валы, новогоднее мироздание. Кончику хвоста этого змея примыкал посох, посох Вишну, богостранника Вишну. А змей, сопряженный с Вишну, известен в ведической литературе как змей Шеша, змей вседержитель, на котором вселенная стоит. Этот змей связан с представлениями о дне Брахмы. Вселенная покоится на Шеше, но в конце дня Брахмы, когда Шеша просыпается, он испепеляет Вселенную. Она сгорает, обновляется, и начинается новый вселенский цикл. Вот. А на змее Шеше, как на ложе, почивает бог Вишну. Бог Вишну просыпается накануне каждого Нового года, и, отвечая на призыв Индры, змееборца, он выходит на поверхность и тремя своими шагами, вот о чем вы говорили, создает пространство Вселенной. Вот. Так вот, оказывается, что этот посох Вишну, вторая часть насыпи, посоховидная, она как бы стимулирует порождение змеем-содержителем Шешей, зародышей мироздания Вселенной и ее годовых циклов. Вот этот сюжет, он уникальный. Я, соответственно, не знаю не только в Ведах, но и в более поздней литературе. И вот интересно здесь то, что вот согласно общепринятым представлениям, учение о дне Брахмы сложилось уже в Индии. Оказывается, нет. Истоки его еще на арийской прародине обнаруживаются. И не только в памятниках середины второго тысячелетия, к которым относится вот этот вот гигантский курган на Чангаре. Истоки этого учения обнаруживаются еще в Арате, в памятниках четвертого тысячелетия до нашей эры, где существовал поразительный обычай периодическое самосожжение вот этих гигантских городов. Я сказал, что там авторитет жрецов зиждился на институте спасительства, на том, что достигая определенного возраста, в определенных ситуациях, они приносили себя в жертву, шли в костры жертвенные. Кстати, этот обычай, он сохранился на Руси в образе масленицы. Вот. Но сейчас это уже носит характер реминисценции, сжигают чучело соломенное, хотя до принятия христианства сжигали себя старейшины-жрецы. Это прослеживается хорошо. Вот. Так вот, в Арате существовало обычай периодическое самосожжение городов. Когда окрестные поля истощались, тогда поднималась целина, строился вокруг этих новых полей, около новых полей строился город с поселениями, а старые приводились в ритуальный порядок и сжигалось все это. Вот отсюда истоки представлений о периодическом обновлении, сгорании, перерождении Вселенной. Спасибо большое, Юрий Алексеевич. То, о чем вы сейчас говорили, это на самом деле очень и очень интересно. У нас несколько иная точка зрения, и вот я имею в виду именно выводы, концепции, которые мы придерживаемся, ведическая литература, она несколько расходится с тем, о чем вы сейчас говорили. Но сами по себе факты, это, конечно, очень интересно, тем более, что это научные факты, во многом, если не в основном, подтверждающие ведическую точку зрения. Простите, и еще, если позволите, вот вы в своей книге не раз говорите о том, что много общих слов даже, много общих названий даже существовало когда-то здесь у нас, на территории нынешней Украины или России. Вы вот говорите о том, что, например, Дон, по-моему, да, назывался Индом в свое время, а... Так? Ну, это я не говорю, я тут просто повторяю вслед за Олегом Николаевичем Трубачевым. Он там говорит о Днепре, что древнее его название Инд или Синд. А Днепр, да? Да. Угу. Но там и Исподонзе, много названий, притом не просто отдельных названий, а кусты названий, они потом в Индию перекочевали. Вот я, например, упомянул полуостров Чангар, Так в Индии есть племя Чангар. Первоначальное значение этого этнонима – провеивающее зерно. И вот у них есть токи такие, они называются горданами или херманами. Так вот, интересно, что этот огромный курган, о котором я говорил на Чангаре, он назывался гарман, то есть родственное гордану или херману, и тоже использовался как ток для провеивания просушки зерна, вплоть до недавнего времени. А традиция эта уходит еще во времена Араты, потому что недалеко от этого кургана было древнее аратское поселение небольшое. Вот. То есть вот можно ставить вопрос о том, что в частности вот та культура ведическая, которая сложилась на Чангарском полуострове, она тоже прямо вот так вот комплексом, кустом перекочевала вместе с переселявшимися арийскими племенами в Индию. И там хранится до ныне. И на Украине хранится, потому что на юге Украины вот эти токи и сейчас гарманами называют. Вот, в Индии называют горданами или херманами, потом эта цепочка тянется, Таджикистан, Афганистан. То есть эти древние связи, этнические, культурные, они сохраняются. Вот, просто мы их слабо знаем, плохо исследуем еще. Еще, так сказать, в официальную академическую науку это не очень вошло. Хотя отдельные разработки есть. Вот и Наталья Романовна Гусева много работала в этом направлении и продолжает работать. Вилецкая Наталья Николаевна, вот из современных еще московских, Сафронов Владимир Александрович. Я хочу сказать в заключение вот что, что вот сейчас московский профессор, языковед Анатолий Георгиевич Кефишин начал расшифровку древнейших надписей, еще протошумерских, вообще древнейших в мире. В Подунаве они появляются в 6-м тысячелетии, в Поднепровье, в Арате Поднепровской, в 4-м тысячелетии. Их очень много, оказывается. Вот есть под Мелитополем так называемая каменная могила. Это очень древнее святилище, уходящее еще во времена мамонтов. Исписанное десятками тысяч надписей, покрытое десятками тысяч изображений. Это огромная библиотека древняя. И оказывается, там не только рисунки, там много надписей. Кефишин их начал сейчас считать. И я надеюсь, что в ближайшие лет 10, вот когда будут прочитаны, упорядочены эти надписи, мы получим возможность связать с ведической культурой не только немые археологические памятники арийской прародины степного Поднепровья, но и тексты, слова. Мы прочитаем имена божеств и сможем сопоставлять. Мы прочитаем сюжеты, мифологемы какие-то. Вот такие перспективы перед изучением прародины ариев сейчас открываются. Но это просто замечательно, если все это будет сделано в свое время, то это действительно очень большой шаг в научном постижении каких-то очень важных истин, связанных с нашей культурой, в частности. И вообще мировой цивилизации. И вообще мировой цивилизации, конечно. Спасибо большое, Юрий Алексеевич. Я желаю вам всяческих успехов в вашей исследовательской работе. И мне кажется, что вообще чем больше людей будут знать об этих исследованиях, тем на самом деле лучше будет для понимания очень важных вещей. Причем это важно и в частности для нас, россиян. Вы знаете, очень часто приходится сталкиваться с тем, что люди не понимают. Им кажется, что это относится не только вообще к обывателям, например, или совсем непросвещенным, неискушенным людям, но часто и к ученым тоже. Многие считают, что русская культура зародилась совсем недавно, но во всяком случае с приходом христианства на Русь. Этой точки зрения, как вы знаете, придерживаются очень многие. Академик Лихачёв в том числе. Да, вот между прочим. Его многочисленные сторонники. Да, и причем вот при всем моем уважении глубоком и христианству как таковому, и, конечно же, к таким замечательным людям, как академик Лихачёв, все-таки здесь есть, ну, скажем так, некоторая близорукость. И вот сейчас мы с вами начинаем как бы раскрывать, вы с вашей помощью, мы-то знаем, люди, которые читают ведическую литературу и которые знакомы с ней, собственно, убеждены в том, что эта цивилизация существует очень и очень давно, много и много веков тому назад. Но вот сейчас мы находим научные подтверждения тому, что арийская культура, высокая, высокоразвитая культура, высокая цивилизация, благородная цивилизация существовала на территории России и Украины, то есть на территории тех мест, где мы сейчас с вами живем. И эта цивилизация жила по законам космоса, жила по законам Бога. То есть это была действительно высокая, возвышенная цивилизация. И это очень важно. Еще раз огромное спасибо, Юрий Алексеевич. Я очень надеюсь, что мы с вами непременно встретимся еще раз для того, чтобы поговорить на эти темы. Тем более, что эта проблема, как я уже вам сказала в начале, действительно очень и очень интересует многих наших радиослушателей. Вот хорошо, если бы это наша вторая встреча состоялась после того, как уже книга выйдет про родину ариев. Наши радиослушатели с нею ознакомятся, и, может быть, будут письма, вопросы, чтобы конкретно мы смогли ответить на те, значит, проблемы, вопросы, которые поднимет новая книга. Вот. Ну, я надеюсь, что она в самое ближайшее время появится. Я тоже надеюсь. Успехов вам. Спасибо. Дорогие радиослушатели, наша передача подходит к концу. В заключение мне хотелось бы сказать вам следующее. Конечно, в отдельных вопросах выводы современной академической науки расходятся с ведической точкой зрения. Так, например, веды придерживаются совершенно определенной богоцентристской позиции сотворения мира. В основе творения и причина всех причин – верховная личность Господа, а не некая материальная субстанция, из которой все произошло. Ученые-ведантисты решительно отвергают так называемую теорию взрыва и прочие подобные ей гипотезы. Но сейчас не об этом речь. Гораздо плодотворнее сосредотачиваться на сходствах, а не на различиях. А эти сходства есть. И пример тому наша сегодняшняя беседа. Может быть, Юрий Алексеевич несколько иначе, чем ученые-ведантисты, трактуют ведические тексты, ну, в частности, Ригведу, например. Но в данном случае это тоже не так важно. Фактологический материал археологических раскопок, представленный в работах Юрия Алексеевича, имеет огромную самостоятельную ценность. Этот материал научно, я подчеркиваю это слово, доказывает достоверность ведического знания. Раскопки на территории нынешней Украины, России, Крыма, Сибири неоспоримо свидетельствуют. Да, здесь когда-то существовала могучая, богатая и очень продвинутая цивилизация. Цивилизация благородных людей, или ариев, как это звучит на санскрите, живших в гармонии с космосом, живших по законам Бога. Результаты научных исследований, о которых рассказывал нам сегодня Юрий Алексеевич Шилов, полностью опровергают культурологические теории о том, что русская культура начала зарождаться лишь с принятием христианства на Руси. А что было до этого? А до этого, как утверждают некоторые ученые, была уходящая вглубь веков тьма и невежество язычества. К несчастью, это мнение укоренилось в сознании простых неискушенных людей, поэтому часто приходится слышать, и вы, Юрий Алексеевич, тоже пишете об этом в своих книгах, а при чем тут веды и все эти иноземные названия Кришна, Вишну, Индра и так далее? Ведь мы русские или мы украинцы, и все это не имеет к нам никакого отношения. Да нет, дорогие друзья, имеет и самое прямое отношение. Вы слышали сегодня, Днепр назывался Индом, что на санскрите значит «река». Кубань – от слова «кубха», что значит «приток». И Волгу знали древние арии, называя ее «раса». Таких примеров множество. То, что мы с вами отталкиваем от себя как нечто чуждое, на самом деле наше с вами давнее прошлое. Давайте не будем Иванами, не знающими родства, и попробуем, отбросив все предрассудки, поглубже заглянуть в наше прошлое. Может быть, нам есть чему поучиться у наших предков? Может быть, стоит возродить некоторые культурные ведические традиции для нашей же пользы? Или, во всяком случае, не шарахаться от них, как от чумы? Словом, тут есть о чем подумать. Итак, дорогие друзья, наша передача окончена. Спасибо всем вам за то, что вы слушаете нас. Нам очень нужна ваша помощь и поддержка. Присылайте, пожалуйста, ваши замечания, предложения и вопросы по адресу: Хорошовское шоссе, дом 8, корпус 3, радио Кришналока, программа «Наука, культура, жизнь». Мы будем ждать ваших писем. А теперь я прощаюсь с вами. Напоминаю вам, что на наши вопросы отвечал автор книг «Космические тайны курганов», «Врата бессмертия», «Прародина ариев» и других книг и статей кандидат исторических наук, научный сотрудник Института археологии Академии наук Украины Юрий Алексеевич Шилов. Передачу вела Ягья Валки Девидаси. В подготовке передачи принимала участие Ешагамья Девидаси. Всего вам самого доброго. До свидания.